Глава вторая. 10:00 серебристый Роллс-Ройс подкатил к воротам особняка Регины на Беверли-Хиллз. Хотя вся улица перед домом была запружена машинами, бампер к бамперу, для Роллса оставили достаточно места, и его серебряная сигара беспрепятственно подъехала к самым дверям белого приземистого здания в испанском стиле. Задняя дверь лимузина распахнулась. Из машины, нетерпеливо отстранив подоспевшего водителя, выпрыгнула Регина, порядком уставшая и, к тому же, в чем мать родила. Не было на ней и светлого парика. Собственные волосы Регины оказались темными, жесткими и подстриженными под ежик. Кожа блестела от пота, не произнося ни слова. Она вихрем ворвалась в дом, прошагала через анфиладу комнат к бассейну во внутреннем дворике, встала на край и бросилась в воду. Гости, высыпавшие на лужайку перед бассейном, следили, как она, через секунду появившись на поверхности, быстрыми грибками плывет к противоположной стенке. Тяжело дыша, Регина облокотилась о бортик. Высокий, смуглый юноша, ее слуга Джонни, наклонился и протянул ей высокий стакан. Она жадно одним глотком выпила. Чистый джин, ни тоника, ни льда. Столпившихся у бортика, казалось, ничуть не удивило появление звезды в костюме Евы. Одни были согласны лицезреть ее в каком угодно облике, другие, видимо, просто привыкли. Кучка гостей, окружавших бассейн, состояла в основном из ярко одетых молодых людей. Разноцветные слаксы, шорты, рубашки для гольфа. Лишь на двоих или троих были смокинги. Женщин, в общем, тоже можно было назвать молодыми. Тот период молодости, когда подкрадывается страх постареть и потерять все то, что так ценишь в жизни. Одеты они были под стать мужской половине. Разноцветные мини-платья, джинсы, майки. И только некоторые были в вечерних платьях. Бассейн, неправильный овал длиной примерно в 40 футов и в 25 шириной, с вышкой для прыжков в одном конце и тремя пальмами в противоположном, окружала густая тропическая зелень. Она укрывала обитательницу дома от любопытства поклонников, если тем, чего доброго, вздумается влезть на ограду. Регина вышла из воды, влезла в махровый халат, протянутый Джонни, приняла от него сигарету, молча ждала, пока он поднесет зажигалку, затянулась, выпустила дым. «Мот, бог ты мой!» — это относилось к средних лет женщине, которая, стоя чуть подаль, с легкой полуулыбкой, наблюдала происходящее. «Ты не представляешь, чего мне все это стоит!» Вне публики становилось заметно, что по-английски Регина говорит с акцентом. Она подошла ближе к женщине. «Не представляешь, говорю тебе!» Мот Эйрин кивнула. «Представляю, дорогая. Можешь не сомневаться. Знаю от и до». Независимая журналистка Мот Эйрин была грузноватой дамой, которой явно не шли дорогие, правда, джинсы, обтягивающие могучий торс. Про Регину она писала давно. И в «Роллинг Стоун», и в «Венити Фэйр», и в «Нью-Йорк Мэгазин». Она с удовольствием объявляла о своих лесбийских наклонностях. Ходили сплетни, что уважительный, даже почтительный тон, в котором были выдержаны все ее статьи о Регине, в действительности маскирует их недвусмысленные, хотя и прекратившиеся уже отношения. «Ой, Микки!» Регина обернулась к подошедшему высокому и весьма некрасивому молодящемуся мужчине. «Ну, колись, как тебе?» Микки Ньюкасл ухмыльнулся. «Высший класс! Но завтра, когда весь этот бардак кончится, я расскажу тебе, как сделать твою дерготню полностью убойной». «Откуда вы черпаете ваш лексикон, Микки?» — поморщилась Мот Эйрон. Приподнявшись, Регина поцеловала его. «Спасибо, милый, не знаю, что бы я без тебя делала?» Снова ухмыльнувшись, он отошел. Мод проводила его недовольным взглядом. «Никогда мне не удастся понять, что ты в нем нашла. А уж целовать этого немытого прыщавого ублюдка! Он в свое время был звездой номер один». «Да, то в свое время, когда звездами номер один в Британии становились именно немытые прыщавые ублюдки. Еще желательно с кривыми зубами, гнилыми и желтыми. Мод!» Мод Эрин рассмеялась и удивленно вскинула брови. «Да, а свое это самое ты сегодня им так и не показала? Ну как же так? Я ведь видела, у тебя под бикини были еще такие черненькие трусики». Регина прыснула. «Может, у бедной девушки быть хоть одна тайна? Бедной девушки, которая разгуливает перед гостями, будто только что из постели, тайны, по-моему, не требуется». Показав Мод язык, Регина одним движением скинула халат и снова направилась к бассейну. Кристи Монро, стоявшей все это время всего в нескольких футах, было слышно каждое слово Регины и Мод. Провожая сузившимися глазами Регину, шедшую к воде, она гневно покусывала губы. «Да уж, класс, ничего не скажешь». Кивком головы она указала стоявшему рядом с ней Бобу Дугласу на Регину, которая как раз в этот момент плюхнулась в бассейн, подняв фонтан брызг. «Поосторожней», — предупредил ее Дуглас. «Она все еще наш с тобой хлеб». Взяв Кристину за руку, он тихонько сжал ее пальцы. Кристи Монро была очень красивой молодой женщиной. Куда более красивой, чем Регина. Блондинка, но натуральная. Длинные волосы, но свои. Тонкие черты лица, глаза, ярко-голубые озера. Разрез короткой юбки приоткрывал длинные ноги умопомрачительной формы. Глубокое декольте едва прикрывало высокую упругую грудь. Но она всего лишь одна из тех трех танцовщиц, что заполняли пустоты в концертах звезды. Боб Дуглас внешне тоже был хоть куда. Почти копия покойного Рока Хадсона. На нем отлично смотрелся любой костюм, даже как сегодня, линялые джинсы с белой тенниской. Крепкую шею обвивала золотая цепочка, на которой что-то висело, прячась под воротом. Но каждый, кто знал Боба Дугласа, знал и о его талисмане. Уменьшенная копия золотой олимпийской медали, полученной им за прыжки с трамплина. С ним Боб не расставался почти никогда. Из толпы гостей вынырнул Микки Ньюкасл. «Боб, ты в котором часу сможешь завтра быть в чаше?» «Еще не знаю. А что?» «Там в двух-трех местах надо бы переделать звук». Ньюкасл слегка нахмурился. «Шоу что надо, высший класс, но я хочу сделать его просто убойным». «То есть ты хочешь, чтобы я подправил программу?» «Ну, может, чуть-чуть. Попробуем?» «Заметано», — кивнул Боб. Ньюкасл уже собирался уйти, но вдруг, резко повернувшись, в упор посмотрел на Кристи. «Ты бы полегче с этим, детка!» Он с ухмылкой кивнул на ее полупустой стакан. «А то ты вроде уже под газом, а падать в бассейн — дурной тон!» «И прыгать тоже!» — съязвила Кристи. Проводив глазами удаляющуюся спину Ньюкасла, Кристи коротко и зло фыркнула. «Это он мне будет указывать, сколько пить? Нарик паршивый! Ты видел его зрачки? Какие медики! Сам уже нажрался колес, к утру будет вообще стеклянный!» «Да, но она-то до сих пор его слушает», — вздохнул Боб. «Так что не наступай ему на мозоли». «Да я вообще не знаю, сколько еще с этой сукой выдержу». «Зато я знаю, сколько выдержу я», — коротко ответил Боб. «Пока не выгонит, ясно? Таких бабок мне больше не сделать нигде. Да и тебе, кстати, тоже. «То есть тебе полностью наплевать, что она с тобой делает?» — едко осведомилась Кристи. «Вовсе нет. Но денежки, знаешь ли, сильно успокаивают мои расшатанные нервы». Кристи одним глотком допила свое виски. «Кстати, сегодня она ведь действительно показала все всем. Никаких трусов у нее под бикини не было». Боб пожал плечами. «Она бы могла выйти вообще голой. Ей бы это сошло. Видела, сколько легавых было сегодня. Если бы им вздумалось устроить вокруг этого скандал, поверь, она бы имела его на всю катушку». Вдоволь наплескавшись, Регина вышла из бассейна и теперь беседовала с новой парой гостей, читой Гвин. Правда, Джонни не успел принести ей халат, но Регину это мало заботило. Барбара Гвин протянула ей сигарету, ее муж Джошуа зажег ее. Супруги Гвин владели компанией Джошуа Рекордс, которая записывала Регину. Обоим было за 50, и были они, наверное, самой пожилой парой на вечеринке. Джошуа, невзрачный, лысеющий, на шишковатом черепе, благодаря усилиям косметологов, еще сохранились остатки темных волос. Барбара в противоположность ему высокая элегантная женщина. Правда, ради этого косметологи и парикмахеры явно трудились раз в 10 больше. «В новой программе есть пара неплохих номеров», — приветственно оскаблился Джошуа. Регина кивнула. «Слушай, это у тебя свежий мартини? Не против, если я его позаимствую?» «Эти новые будешь писать у нас?» — как бы, между прочим, поинтересовалась Барбара, пока Джошуа передавал Регине коктейль. Регина устало улыбнулась и сжала локоть Барбары. «Ну, ясное дело. Только не знаю, как все эти новые штуки Боба будут звучать в записи. Хотя это вроде проблемы Джошуа Рекордс, а?» Она подмигнула Барбаре и обернулась. «А, Джонни!» — слуга держал наготове махровый халат. «Я думала, ты уж и не найдешь меня вовсе». «Это было нелегко», — признался юноша. Регина хрипловато рассмеялась, взяв Джонни под руку. Она медленно пошла к двери, бросив через плечо: «Окей, спасибо за выпивку». Через секунду супруги Гвин услышали ее громкий шепот. «Слыхал, Джонни, черт! Спасибо Джошу за мой собственный джин!» Барбара Гвин вопросительно посмотрела на мужа. «Тебе никогда не казалось, что этот мальчик нечто большее, чем просто слуга?» «И пускай его», — Джошуа ухмыльнулся. «Меня вообще волнует только одно. Будет ли она писать новые песни у нас? Кто знает, что взбредет ей в голову?» «Да я», — Джо понизил голос, — «вообще никогда не понимал, что в ней находит публика. Поет она погано, танцует и того хуже. Она самая обыкновенная девка с панели, а таланта... Лучше посмотри, сколько ее дисков мы продали». Барбара в упор взглянула на него. «Глянь на всю эту ораву. Представляешь, сколько таких вот живет за ее счет? Нет таланта. Да у нее самый большой талант в мире. Талант подать себя, милый мой. И не только. Назови мне еще кого-нибудь, кто мог бы вот так вертеть, кем захочет. Если ей что втемяшится, она это из кого угодно вынет». «Это точно», — кивнул Джошуа. «Бедная Мод Эрин, бедная! Да она уже получила за авторизированную биографию Регины аванс в миллион. Хотя, если это действительно будет авторизированная биография, никаких фактов мы о ней не узнаем». «Постой, а какие, собственно, факты? Что мы о ней знаем вообще?» «Ее настоящее имя», — пожал плечами Джошуа, — «Регина Челестиели Савона».